Глава 25. «Давным-давно уже не было такой напряженной борьбы на финишной прямой», — говорил комментатор с экрана телевизора. Дженнифер сидела в своей квартире и смотрела отчет о подсчете голосов по NBC. Она приготовила себе легкий ужин, но от волнения совсем не могла есть. Закутавшись в халат, она сидела на диване, слушая, как о ее судьбе рассказывают миллионам зрителей. У каждого из них была своя причина желать успеха одному или другому кандидату, но Дженнифер была уверена, что вряд ли исход выборов может так изменить их жизнь, как ее. Если Адам победит, значит, они никогда не будут вместе. Значит, у них никогда не будет ребенка. На экране появился Адам, а рядом с ним Мэри Бет. Дженнифер гордилась тем, что может легко разбираться в людях, понимать причины, толкающие их на те или иные поступки. Но этой сладкоголосой стерве удалось обвести ее вокруг пальца. Перед глазами у нее стояла картина, как Адам и Мэри Бет зачинают ребенка. Изо всех сил она пыталась не думать об этом. Последние сведения о подсчете голосов в борьбе за сенаторское кресло между Джоном Троубриджем и Адамом Уорнером. В Манхэттене Джон Троубридж набрал 221 375 голосов, Адам Уорнер — 214 895 голосов. В 55-м избирательном округе в районе Куинс Джон Троубридж на 2% обгоняет своего соперника. Жизнь Дженнифер измерялась теперь в процентах. «Общее количество голосов, — продолжал вещать комментатор с телеэкрана, — в Бронксе, Бруклине, Куинсе, Ричмонде, а также в округах Нассау, Рокленд, Суффолк и Вестчестер составляет 2 300 000 за Джона Троубриджа и 2 120 000 за Адама Уорнера. Пока еще не поступили сведения из других штатов. Адам Уорнер оказался довольно сильным противником для сенатора Троубриджа, который уже третий срок удерживает это кресло. С самого начала голоса избирателей разделились пополам. Согласно последним сообщениям, проголосовало уже 62% избирателей. Сенатор Троубридж начинает вырываться вперед. Мне только что сообщили, что сенатор Троубридж лидирует уже с перевесом в 2,5%. Если эта тенденция сохранится, то наш компьютер предсказывает победу сенатору Троубриджу. Выступая на... С бьющимся сердцем Дженнифер смотрела на экран. Ей казалось, что миллионы избирателей отдают свои голоса, решая, с кем быть Адаму. С Дженнифер... или с Мэри Бет. У нее закружилась голова, и она почувствовала слабость. Она вспомнила, что так ничего и не поела. Ничего, она поест потом. Сейчас ее интересовало только то, что происходило на экране телевизора. Напряжение нарастало с каждой минутой, с каждым часом. К полуночи сенатор Джон Троубридж имел перевес уже в 3%. В 2 часа ночи, когда проголосовал 71% избирателей, сенатор Троубридж имел преимущество в 3,5%. Согласно предсказаниям компьютера, ему была обеспечена победа. Дженнифер смотрела на экран, чувствуя себя совершенно опустошенной. Адам проиграл. Дженнифер выиграла. Она выиграла Адама и их сына. Теперь она могла сказать ему, что у них будет ребенок, и могла начать строить планы на будущее. У нее болело сердце за Адама, ведь она знала, как много значили для него эти выборы. Но ничего, это временное поражение. Когда-нибудь он вновь выставит свою кандидатуру, и Дженнифер будет ему помощницей. Он еще молод. Весь мир перед ними. Перед Дженнифер и Адамом. Перед Дженнифер, Адамом и их сыном. Дженнифер заснула на диване, и ей приснилось, что Адама выбрали президентом США. Она, Адам и их сын сидели в овальном кабинете Белого дома. Адам выступал с приветственной речью. Тут в комнату ворвалась Мэри Бет. Адам принялся кричать на нее. Его голос становился все громче и громче. Дженнифер проснулась. Голос принадлежал комментатору с телеэкрана. Телевизор все еще работал. Было раннее утро. Комментатор с осунувшимся лицом читал последние сводки о подсчете голосов. Еще не полностью проснувшись, Дженнифер посмотрела на экран. Когда она стала подниматься с дивана, она услышала, как он сказал: «Итак, закончились выборы в Сенат США в штате Нью-Йорк». Такого уже давно не случалось в политической жизни. Адам Уорнер обошел на финише ветерана Джона Троубриджа с преимуществом менее чем в 0,5%. Конец. Дженнифер проиграла.